но он, кажется, почти обиделся. «Прости», — сказала я не хотела. Просто среди людей так мало чудаков, таких как ты. «А, вот ты о чем», — он просиял. «Конечно же, я и есть чудак». Он сказал, что знает место, где, образуя треугольник, растут три дуба. Правда, это не очень близко. По дороге туда мы съели на углу улицы по хот-догу. Продавец улыбнулся и сказал нам, что денег не надо. «Спасибо, папа», — поблагодарил Ругер, слизывая горчицу с кончика сосиски. «Это Элли», — добавил он, и я вежливо протянула руку. Хотя вовсе не была уверена, что это и в самом деле его папа. Они ничуть не походили друг на друга. Когда мы, наконец, добрались до дубовой рощи, уже совсем стемнело. Дождь закончился, но мы успели промокнуть и замерзнуть. Я почти жалела, что пошла с ним. Могла бы отправиться домой и принять горячую ванну. Но потом я вспомнила, что с ванной ничего бы не вышло. Мы забрались на дуб, это оказалось совсем несложно. Ветви росли именно так, как нужно. Добравшись до места, где ствол раздваивался, как рогатка, я увидела домик с крышей, стенами и полом. Я уставилась на Ругера. Он улыбался во весь рот. В домике было несколько одеял, и не успела я опомниться, как Ругер развел огонь в печке, вроде буржуйки, сделанной из старой бочки. «Садись, грейся», — пригласил Ругер, «а я посмотрю, нет ли чего поесть». В какой-то коробке он отыскал пару шоколадных вафель, торжественно сорвал с них обертку и бросил ее в печку. Огонь вспыхнул с новой силой, и через какое-то время в домике стало тепло и уютно. «Ты здесь живешь?» — он пожал плечами. «Это мое место, о нем знаешь только ты». «Почему ты мне его показал?» «Потому что ты именно тот человек, который должен здесь побывать». Он снова улыбнулся, и я обнаружила, что он красивый. Серо-зеленые глаза, такие большие, что, казалось, у него непременно должно быть острое зрение. Может быть, он видел даже в темноте. Мы съели вафли, и он спросил, хочу ли я остаться в домике с ним. Я засмеялась некрасивым смехом, жестким и холодным. Только малышня притворяется, что живет в домике на дереве. Меня будто черт за язык дернул. Ругер просто смотрел на меня, и уже ничего нельзя было исправить. Мы познакомились совсем недавно. Он показал мне свое тайное жилище, а я уже успела все испортить. Оставалось только сбежать оттуда. Спускаясь по стволу, я поранилась. Ветви росли вовсе не так удобно, как прежде. И когда я спрыгнула, земля оказалась дальше, чем я рассчитывала. Потому что глаза у меня не такие, как у Ругера, и в темноте не видят. Неудачное приземление отозвалось во всем теле, от пяток до макушки. Ковыляя прочь, я слышала, как Ругер зовет меня. Я не откликалась. Со мной все было ясно. Никакой я не чудак, а просто злобная тварь. Бывает или не бывает? Когда я влетела в квартиру, было уже довольно поздно. Я чувствовала себя глупой и жалкой. Из ванной доносились голоса мамин и папин. Я опустилась на пол в прихожей, попутно стащив с вешалки пальто и укрывшись им с головой. Теперь я в домике, никто меня не заметит. В ванной мама говорила решительно и твердо. «Можешь ничего не говорить, я и так все понимаю. Она выгнала тебя, и теперь тебе плохо. Но это не дает тебе права безвылазно сидеть в нашей ванной». Папиного ответа я не услышала, если он вообще что-то ответил. Через минуту в ванной раздался грохот, как будто ванна пошатнулась и ударилась о кафель. Открыв дверь, я увидела, что папа стоит посреди ванной, а мама в нескольких шагах, с улыбкой протянув к нему руки. Я не верила собственным глазам. У нее порозовели щеки, папа смотрел на нее, не смело улыбаясь. «Браво, вот видишь, совсем не трудно. Надо взять себя в руки, Фред». «Папа!» — закричала я, бросаясь ему на шею. «Теперь-то уж мы снова станем нормальной семьей». А в нормальных семьях дети часто бросаются папе на шею, и папа обнимает и крепко прижимает их к себе и гладит по спине, чтобы они никогда больше не чувствовали себя одинокими и замерзшими. Но мы не были нормальной семьей. Папа не обнял меня и не прижал к себе. С испуганным видом он сделал несколько неуверенных шагов, словно и в самом деле забыл.